Мы начинаем урок номер 75 Эцхаим, страница 29, строчка 24. Он и все еще продолжает это, эту тему Гавайя Десаг. И все преобразования, как бы все, что имеются в этой Гавайи, когда нижняя гей имени Гавайи, нижний член Гавайи гей, татаа, нижняя гей, из нее, то есть тфуна, от нее дается, она дает одну из третью, самую нижнюю гей свою, всего три в ней, она ее отдает за Иранбин. То есть ее гематрия четвертого члена этой Гавайи гей юд, да? А юд он выразил как две гей. Вместе 15. 10 остается, две гей, а одну гей отдает. И вот все, вот видишь, 10 остается, и вот все это прослеживается. И всю логику, конечно, не все нельзя обозреть, тем более, когда мы кусочками все это проходим. Но самое главное, вот в общие принципы видеть, как это работает. И многие вещи тоже еще не хорошо проглядываются. Неважно. 24. После точки. Он сказал нам на конце того урока, прошлого урока, что вот эти две части, высшие части буквы ВАВ, то есть третьего члена этой Гавайи, они одевают две части, то есть ниже, две части Юда из наполнения бины, или второго члена, как бы сказать, высшей буквы Гэ имени Гавайя Сага. Да? А она состоит из чего? Гэ и Юд. Так вот, нижняя ее часть — это Юд, этого второго члена. Так вот, он, они две части, две высшие части Вава имени Гавайя, они одевают две части Юда этого бины, то есть второго члена Гавайи. И таким образом одна, они две против двух, они друг друга как бы покрывают, потому что нижний должен покрыть тем же, таким же количеством элементов, как и высший, чтобы покрыть верхний, да, чтобы одеть его. Надо иметь то же самое количество элементов. И, но добавка остается 8, правильно? Потому что всего есть в этой юде, да, юде, от второго члена, то есть гей, от этого гей юд, да, и всего две только покрывает, а остается от Юда, остается еще 8. Так? То есть 8 как бы не покрытые, вегиней, не одетые, можно сказать. 24. 20, точка. Наша точка. Вегиней. Эйлу габет ашер там ших орам 25 бавет эйлу Бахет Эйлу. Гиней Гахелек Гаэльон Мамших Ад Газайн. Вахелек Хабет Мамших Ад Гахет. Ки 26 лигьото лемата минаришон. Ешло кох од легамших хелек эхад йотер мима шумит пашет за 27-й гайльон. В немца ки зайн халаким гаришоним шель гатосевет досефет. Гем клулим миор 28 после скобки бет халаким ильоним. Ах хелек гахет гайдно нимшах рак мин хелек габет гамитпашет ад 29 шам. Лахен 29 эйлу гахет нехлаким лебет халаким вехем алеф зайн ми озен вехен ми мата лемала ки алеф дерта 30 птух пхута. Вдох еще раз. Пхута мина зайн. Вехен газайн мин ганун баэрех баэрех ахер кмоши готов. И ханунгу 31 икар шехем каф гей де юд де Йехуда де Йехуда де Шма Исраэль. Не очень просто здесь. Неважно, нам надо про, надо про раз пройти, это первый раз, поэтому все, а потом все это склеится в одну картину. 24. После точки. Вегине, и вот. Эйлу, эйлу, габет, эти две. Кашер, две части. Кашер, тамши, хорам, бабет, эйлу, когда притягиваешь, притянешь, их притянутся, их света в эти две. Гиней хахелек айльон. Так вот, тогда высшая часть, одна из них. То есть из этих двух. Мамших ад газаен. Она будет протянется до заен, до седьмой части. Он имеется в виду, сейчас говорит про одевание вот этого добавки. А добавка это 8 этих частей этого юд. Так он и говорит нам, что она дойдет, так вот, одна, высшая часть этой части, которая одевает ее. Она притягивает до свет, до сайн, до седьмой части этого юд. Вахелека бет, а вторая часть из этих двух, которые две, дают добавку на 8, да? Так вот, он говорит, одна из них дает ее добавку на до седьмой части. Просто не думая логика, потому что это высшая логика, это не человеческая, это он говорит нам, как нам говорит, это божественная логика. Никакой Нобелевский лауреат Нобелевской премии ничего не поймет из этого, потому что это не его уровень. Это все для них, они это ничего не могут понять. Они могут только считать человеческим разумом все. Это как, если взять даже мозги их этих высшего, которые учат высшую математику всю жизнь или какой-то большой математики, потом раскрыть их после его смерти, ты увидишь, что там будет как... Может быть, там и даже не будет уже настоящих мозгов. Там будет просто известь. Не известь, а завоскованные, как они белые будут, просто как за... как бы жизни уже не будет. Просто как как чип. А жизни уже не будет. А это нельзя понять, потому что на это надо, то, что мы учим, это жизненное соотношение, которые полны жизни. То есть нельзя просто так считать. Поэтому они это и не учат. Вахелекабета, вторая часть, которая дает эту добавку из этих двух частей. Мамши и хадах, это она притягивается, притягивает свет до восьмой из добавки. То есть одна от из восьми, которые добавка должна быть, да, она одна дает до седьмого включительно, а другая до восьмого. Ки 26. Лигиото лемата мина решон. Ибо вторая часть. Он не говорит, он просто говорит, так как она ниже другой. Такой у него язык. А мы должны сами разбираться в этом. Ибо он говорит, так как вторая часть, там было две части, да, одна выше, одна ниже. Всегда одна выше, одна ниже. Две части были, высшие. Так он и говорит, так как она одна, а так как она эта часть, которая дает на восьмую часть, добавляет, дает свет на восьмую часть из добавки этой, из восьми частей. Так как она дает, а так как она ниже первой, они высшие обе, так одна выше, одна ниже, так как до вторая, которая она, часть, которая ниже этой первой, а первая, которая выше, она дает свет на семь из этой добавки, правильно? Первые семь. А это дает на нижнюю, на ниже ее, она дает на нижнюю. Еш, 26, с четвертого слова. Еш, ло, кох, од. Есть у него еще и сила, легамших. Я сказал, достаточно? Еш, ло, есть у него еще и сила, легамши, хелекехат, еще притянуть одну часть, йотер, больше на одну часть. Мимаше митпашет, айльон, от того, что от того, что распространилось от верхней части, эти две части. Немца находим, 27. Кизайн халакима решоним, шелятосафот. Находим, что семь первых частей добавки, там восемь было, да? Семь первых частей добавки, который добавляется, гэм клолим миор, они включаются в свет, включают в себя свет, 28. Бет халаким аришоним, двух первых частей, которые им светят. Ах, хелек ахет, но восьмая часть, эйноним шах рав мин хелек абет, притягивается только от второй части. Одна дает на семь, а другая только на восьмую. Амит пашет ад шам, которая до того места распространяется, дословно до там, 29. Лахен поэтому. Эйлу ахет, эти восемь, нехлаким, лебет халаким, они разделяются на две части. Вэгэм алэв зайн миозен, вот что он хочет нам все сказать, ничего, он хочет сказать, что везде это Гавайя. Так что, говорит, что это алэв зайн, эти восемь, он их разделяется на восемь, на алэв и зайн, от силы озен, слово озен, ухо, а это бина. Вот это он нам все показывает, это полнейшее единство этого мира, этого имени гематрии также и качественно, что это бина во всех парцуфи. Вэгэм мимата лэмала, и они снизу вверх. Ки алэф 32, пхута миназайн, почему идет снизу вверх? То есть снизу вверх идет алэф. Первая, то есть снизу верхняя, снизу вверх получается алеф одна, или же восьмая часть. Так? И потом идет зайн, то есть семь высших из этих из добавки, из восьмерки. Семь идет выше. Получается алеф и зайн выше. А потом еще идет нун. потому что по порядку они, как они по их числовому значению, они в таком порядке идут. Алеф это 1, Зайн это 7, а Нун это будет 50. Понятно? Снизу вверх. Вэгэм миматал мало говорит, а не снизу вверх. Ки Алеф, он говорит, ибо Алеф 30. Пахута мина Зайн, она меньше, чем Зайн. Вэхэн а Зайн мина Нун, и также Зайн меньше, чем Нун. Баэрех ахер в обратном, в другом соотношении. К Моше готов, как и написано. Киханун гу икар, ибо нун, буква нун, это основа 31 шагем, кав гей. Нун это 50, да? Что это, говорит, основа, что это кав гей, де Ехуда, де Шма Исраэль, что это 25 каф гей, это гематрия каф гей, это каф это 20 гей 5, получается 25 и 25, да Ехуда единство, шма Исраэль, слушай Израиль, слушай, внемли Израиль. Там есть вот этих 25 букв, то есть каких? Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад. Слышь, Израиль, твой Бог, и так далее, он Элоким, и так далее, он один. Это 25. То есть это единство Зейранпин. А затем шепотом добавляет Барух Шем Квод Малхутол и Улам Ваэд. Благословенно царство его во веки веков. Тоже 25. Вот это он и говорит. Ну, это она, суть ее, это вот это единство Кав-Кав. 25-25. Единство имени, единство Шма-Исраэль. Так называется это единение, это медитация, этот Ихуд. Шма-Исраэль. 31. Точка. Все это придет, там увидит, там прочитал, там услышал, там только вложи себе это в сердце. Ни головой пробуй, ничего не получится. А просто так вот, что слышишь, так положи все в сердце и с полным доверием. Вот тогда и там потом прибавится, а потом все это увидишь, как эта вся картина постепенно станет на свое место и даст, начнет и будет больше и больше и больше изнутри, забьет источник жизни. Понятно? Сначала как делается, когда в пустыне, когда копают, да? Там покопали немножко, там покопали, ничего еще нет, там где-то брызнуло где-то из одной, а потом вдруг там сделали, они сразу одну делают дырку, отверстие, они маленькие могут проделать, потому что вверх делают рядом какие-то, там и там, и там, и она все ослабляется, пористая, больше становится пористая земля. Имеется в виду пустыня, имеется в виду не такая пустыня, где как в Африке, где там песок, а пустыня как степи, да, степная пустыня, такая, где очень горы, где есть, то есть гористая, тяжелая, где там почва каменистая и из тяжелых гранит и так далее, все это надо пробивать. И тогда, когда это в этой пустыне, когда пробивают колодцы, вот это та же самая, что и человек должен делать в себе. И так потихоньку каждый раз. А это именно хасадим, которые с помощью которых копали отцы. То есть, как они отцы копали, что они копали. А им нужно было, конечно, дойти до хохмы, правильно? Надо дать хохму вниз. Но как? Хасадим, только хасадим можно копать. С помощью хасадим можно копать. Хасадим, они как бы свет. Хасадим это правая линия. Оно входит в килим, и оно пробивает их. Вот таким же образом то, что мы слышим, все, что мы слышим, что мы учим из наших этих иварий и все, оно постепенно и оно пробивает весь смысл, чтобы это копать, давать выкапывать в себе килим. а не так, как это массово-коллективное занятие каббалистикой какой-то, чем они там занимаются, не понимаю совершенно. Что они вовне, с танцами, с мансами, со всеми делами, с алкоголями, все, что пробуют вовне, ничего же не получается. Отцы так не делали, как можем мы эти могли делать? Ицхак, он закрылся, он ходил в поле и там молился, пробивал себе килим. Так. Авраам, он во всем везде хесед проявлял, чтобы только пробить эти килим сам в себе. Он делал со всеми хесед, со всеми любыми, неважно кто. Ицхак, он гвурой брал, он тоже взял, но тоже брал хасадим от отца и копал в себе. И Яков, конечно, тоже опять же копал, копал в себе. И также остальные все. Моше, вся семерка. Моше и Аарон, то есть Нецах и Год. И Йосеф тоже, как Есод. Он только копал в себе. И Давид. Царь Давид, это Малхут, вся семерка, они стали столпами всего человечества, притягивали хесед. Через хесед они внесли в этот мир хесед от хеседа Зиранпина. Не было никого в мире, кто бы это мог притянуть. Все в мире, все народы только лишь пользовались только с левой линией. Только гвора, только прилегали к диним. Никто не знал ничего другого, весь мир не знал ничего, никакого спасения от диним. Кто больше, тот и брал больше, кто сильнее, тот брал, как животные, как в животном мире. И вот они брали этим. Так же самое и ты, постарайся то же самое делать, брать только хеседом. Только, что значит? Только расположить себя. Я не понимаю ничего. Неважно. Есть вещи, которые он так говорит. Это неважно, все придет. 33. Амнам. Гимель Эльоним. А он еще мы не закончили. Нет, что-то я перескочил. А? Еще нет. 25. 31. После точки, настоящей точки. Вейней квар 32 катавну. Эх, коль зе гу михлаль гатфуна. Велахен царих шиимаце ба ата сот шем саг 33 шегу нах. Им, гей, ахрона, гасак. Смотри, как он нам хорошо сам рассказывает нам весь смысл его. Он нам рассказать, раскрыть нам глаза, а не затуманить нам. Как я учился раньше, все учил, талмуды, все, и только чувствовал, что я еще дальше удаляюсь от Творца. Так как они учат, еще дальше уходил, пока чуть не помер. Тогда открылись глаза. 31. Вегиней. Смотри внимательно. Вот то, что я немножко раньше говорил. Вегиней. И вот, смотри. Квар катавну. Мы уже описали. Смотри внимательно. Эх, коль зе гу михлаля твуна. Как все это входит в общность твуны. Это все твуна. Да? Относится к твуне. Что значит? Что это все есть в твуне, он говорит. Включается в общность твуны. Что есть? Твуна это, то есть часть бины, да? Вылахены поэтому царихши и маце баата сот шем сак. Смотри, что он говорит. И поэтому необходимо, чтобы было найдено в ней в этой твуне, чтобы все, что вот сейчас мы учим, чтобы это в этом было найдено, в ней, чтобы найдено было теперь секрет имени Саг. То есть все должно быть Саг здесь. Здесь мы должны найти Саг. 33. По совпадению свойств. Шигунах, что это значит? Что это нах, что это гематрия нун. Хет, как мы говорили, 50, 58. Им гей ахорона с последней буквой гей, то есть та гей, которую он спустил в Зейранпине, вместе это получается саг, имя саг. Видишь как? Это для этой цели он все это рассказал, показал нам как бы все это исчисление, которое он нам сделал, что просто выше всякого постижения, всякого разума, что он нам показал на этой картинке. Что показать нам, что смотри, все это саг. Амнам, 33. Гимель эльоним. Шель га вав. Шель вав. Мегапнимиют шило. Ашер 34 насу хитсониют эль гапнимиют бет халаким шиярду лемата бегимель шель гава вав каналь. Эйнам 35 михлаль гатвуна киван шель шурашам мин гавав. Ве шеина минга твуна. Вегам нихнасу баюд демилуй 36 гей дебина ацма. Велахен эйно мицтарев им хасак. О, теперь он говорил нам про это, про твуна. Он нам рассказал. Теперь он говорит. То, что мы ранее до этого учили, только сейчас. 33. Амнам, однако, гимель эльюним шель вав, три верхние от вава. Мегапнимиют шело от внутренней его части. Ашернасу хитсониют, которые сделались 34, хитсониют эляпнимиют бет халаким, которые сделались внешней частью по отношению к высшей ступени, к высшему члену, которые сделались внешней частью, эль гапнимиют бет халаким, для внутренней части, для внутренних двух частей, для двух внутренних частей чего? Этого юда, который над ними, да, над вав, юд от второго члена, который есть гей юд, от бины. Шиярду лемата, которые спустились вниз, эти две, которые из юд, со второго члена, которые спустились вниз, вагимель шелява в канале, в эти три, что вава, три части, три в этого вава, как сказано выше. Эйнам, михлаля твуна, они не включаются, они не из общности твуны, они не из твуны. Киван шешураша мина вав, ибо их корнем является вав. Шейнам мина твуна, что это не от твуны. Понятно, твуна, она под вавом находится. Вав это третий член Гавайи Десага, а твуна на четвертый. Вегам нихнасу баю демилуй гей. И они также вошли в юды, в букву юд, наполнение гей юд, то есть второй член у нас наполнение считается как гей юд, и они вошли в этот юд, бины, самой бины, они в твуны. 36, 4 слово. Валахен, эйно мицтареф им гасаги, поэтому они, эйно не соединяется с сагом. С именем Саг. Точка. Вот здесь мы немножко остановимся, ибо очень много здесь вещей. Но самое главное, вот как я уже говорил несколько раз, я повторял, ибо здесь непростая вещь. И потом надо прослеживать это. Все это постепенно придет. Ну, так как учим, как это первое чтение у нас. Ну, а все потом придет как следует.